приготовились. Я приступаю к забору крови. Альбус заблаговременно уже обговаривал со мной порядок моих действий сегодня, где мы с ним в деталях обсудили каждый мой шаг, и сейчас я намеревался совершить то, ради чего к нам в Хогвартс приехала такая большая делегация магозоологов, взять образец крови кальмара, и для этого у меня в руках находилась артефактная игла из гоблинской стали, которой должно было быть под силу проткнуть шкуру древнего монстра. Это произведение артефактного искусства мне предоставил мой наставник, Матиус Белусся. Уж не знаю, откуда у него такая редкость, но ради такого грандиозного события он решил явить ее свету и предоставить на благо общего дела. Насколько мне известно, эти копья были прозваны кровопийцами и вроде бы как изначально предназначались для охоты на опасных и габаритных монстров, которых гоблины пытались взять живьем. У копья было всего 3 зачарования, наделяющие артефакт следующими возможностями: невероятной остротой, способностью быть призванным обратным к владельцу, а главное, тянуть из жертвы кровь в резервуар, содержащийся в свертке пространства и вместимостью около 100 литров. Так что когда у меня в руках появилось копье, больше напоминающее огромную медицинскую, дренажную иглу, 170 см длиной, то несколько ранее застывших соляными столбами магозоологов, на волне удивления от вида такой невероятной артефактной редкости, смогли справиться с собственным страхом и теперь вовсю пялились уже на меня. Ну да, я тоже офигел, когда Матиус неделю назад передал мне это невероятное редкое творение кузнечного искусства гоблинов. Ни для кого в мире не секрет, как бережно эта раса ксеносов относится к своим кузнечным изделиям, и теперь всем, кто обратил внимание на иглу, было очень любопытно узнать историю происхождения данного изделия и каким образом оно оказалось у меня. Но это все будет потом, сейчас же мне было не до досужих размышлений и теорий, так как передо мной и Кракеном стояла совсем иная задача. Показать убедительное шоу, после которого ни у кого и мысли не должно возникнуть пробовать вновь повторить сегодняшний эксперимент и пытаться привлечь меня к данной авантюре. Одно из щупалец находилось совсем рядом со мной, и я, не мудрствуя лукаво, крепко ухватившись за иглу двумя руками, занес ее над собой и, что есть сил, вонзил в плоть кракена. Так как у меня уже имелась достаточно крепкая и почти полностью сформировавшаяся связь фамильяра с кракеном, я мог легко читать эмоции и чувства своего подельника, и когда игла пробила шкуру монстра, впившись в его плоть, то вместе с головоногим я ощутил лишь небольшой укол, который остался бы незамеченным самим кракеном, не уделяя мы происходящему своего пристального внимания. «Делай, как договаривались», — последовал от меня приказ кракену, и он принялся за отыгрыш уже своей роли сегодня. С того момента, как я вонзил в щупальца головоногого иглу, минуло всего мгновение, когда пространство на многие десятки километров вокруг пронзил утробный гул и скрежет, словно пенопластом по стеклу, наполненный эмоциями боли и ярости. Это был рев монстра, справиться с которым в родной стихии сможет разве что архимаг. Для всех свидетелей сегодняшнего контакта с бывшим фамильяром Хельги стало предельно ясно, что что-то пошло явно не так, нежели как ими планировалось. Если ранее, став лишь очевидцами появления кальмара, магозоологи испытывали страх и ужас, впечатлившись его габаритами, то, ощутив на себя воздействие астрального крика, транслирующего жажду убийства монстра, двое из делегаций не справились с реакцией собственного тела и не сумели удержать в себе содержимое своих кишечника. Так что теперь, помимо душераздирающего звука, что терзал наши барабанные перепонки, был еще и очень неприятный запашок, из-за которого даже глаза резало. Вот только последнее было наименьшим из неудобств, которое сейчас беспокоило публику позади меня. Светилы магозоологии были больше всего обеспокоены своей безопасностью и сохранностью, ведь все попытки пришедших в себя волшебников немедленно аппарировать подальше от озера оказались провальными. А все потому, что крик кальмара в первую очередь представлял собой возмущение астрального фона, звук же, который сейчас терзал наш слух, был всего лишь следствием излучаемого негодования, ярости и обиды кракеном в духовном восприятии. И если я знал, что все это всего лишь игра и постановка, то остальные разумные пребывали в панике, и, убедившись в тщетности покинуть берег Черного озера при помощи аппараций, они, не мудрствуя лукаво, просто развернулись на 180 градусов и дали дёру. Причем делали это магозоологи грамотно, начав разбегаться в разных направлениях. Хех, словно тараканы прыснули в разные стороны, стоило только загореться свету на кухне. Лишь Ньют и два представительных джентльмена не поддались панике и слаженно, возведя перед собой каскадный щит от физических атак, лицом к головоногому, пятились назад, подальше от монстра и пристально наблюдая за движением щупалец, начавших колотить и тем самым вспахивать берег озера. Мда, все это, конечно, весело, но пора бы заканчивать это представление. Остался завершающий штрих, и я очень надеюсь, что артефакт деда не подведет. И стоило только этой мысли промелькнуть у меня в голове, как в мою сторону, с невероятной скоростью, устремилось одно из щупалец кальмара. Это было последним актом нашего спектакля. Мой недавний друг очень правдоподобно изображал приступ ярости, и ни у кого даже мысли не возникло, что все это понарошку. О том, каких трудов и сил мне стоило объяснить кальмару то, что от него требуется, заслуживает целого романа в двух томах, но если вкратце, то я на протяжении целой недели, каждое утро и изредка вечером, навещал своего практически фамильяра и втолковывал ему план наших совместных действий, пытаясь образно, посредством астрального общения, донести последовательность действий и реакций, которые мне были необходимы увидеть от кальмара. И сейчас исполнялся самый тонкий участок в моем плане. Кальмар меня пытался заверить, что он филигранно и очень сноровисто обращается со своими конечностями, так что ни при каких обстоятельствах не сможет мне навредить, но я все равно решил подстраховаться и прибегнуть к помощи артефактов деда. Мой план был таков: кальмар должен изобразить ярость из-за нанесенной ему травмы, вследствие которой одно из его щупалец должно ударить по мне. Спасти же меня должен будет артефакт дедовской работы, который на непродолжительное время способен возводить вокруг охраняемого объекта непроницаемый кинетический барьер, предназначенный для защиты стационарных объектов. Матиус, естественно, в подробности плана был посвящен, и только это сейчас удерживало наставника от того, чтобы не запустить в моего обидчика пары склянок, которые бы даже такого доисторического монстра смогли бы пронять. Ну, слава Мерлину, не подвел Гюнтер. Дедовский артефакт превосходно справился со своей работой, с честью выдержав удар, нанесенный щупальцем толщиной с Хогвартс-экспресс. Ну что ж, пора заканчивать, уходим. Тихо прозвучал мой голос, но Матиус меня прекрасно расслышал, и стоило только этому случиться, как я наконец смог воочию узреть, прочувствовать чуть ли не кожей, что это за величина такая в магии, магистр. У прошлых волшебников, кто пытался унести отсюда ноги при помощи пространственных чар, операция не вышла по той причине, что у них не имелось достаточного количества силы и контроля магической энергии, дабы с ее помощью преодолеть духовное давление головоногого и суметь запеленговать свои координаты, то бишь точки отправки, и все для того, чтобы сработало магическое плетение чар, должных построить маршрут и обеспечить его безопасность при переносе. И сейчас, ухватив меня за плечо, Матиус отпустил с поводка свое могущество, что словно порыв ветра, смогло исторгнуть из области нашего нахождения духовные флуктуации кальмара, и тем самым предоставив наставнику возможность воспользоваться пространственными чарами. Небольшая дезориентация в пространстве, и вот мы уже стоим на небольшом пригорке противоположного берега озера, с которого открывался прекрасный вид на буйство моего друга. Кальмар, следуя моим распоряжениям, стоило мне только исчезнуть из поля его зрения, принялся лупить щупальцами берег, уничтожив в мелкую щепу пирс, к которому прибывают первокурсники 1 сентября на лодках, и где только что находился я. Около минуты мы с наставником, с огромным удовольствием и трепетом, наблюдали за первобытным буйством стихии в лице древнего монстра. Его удар уже полностью, до неузнаваемости, изменил берег, и теперь он выглядел словно с фотографий старых фронтовых хроник, на которых запечатлены последствия боевых действий с применением взрывчатых веществ. А ведь Альбус даже не попытался вытянуть нас из-под удара кальмара, и это несмотря на все его заверения твоему деду, что ты будешь в безопасности и под его защитой. Думаю, не будь вас рядом, наставник, он бы попытался меня защитить. А то, что сейчас не помог, то скорее всего он просто решил оставить это дело на вас. Да и чем черт не шутит, вдруг бы кальмару удалось нас с вами убить. Судя по тому, что мне довелось услышать, между вами нет большой любви и приязни. Так что вполне логично, что в приоритете у Дамблдора оказалась возможная вероятность вашей смерти, нежели моя сохранность. Знаешь, как личность Альбус мне даже в некотором смысле импонирует. У меня вызывает восхищение его способность на протяжении стольких лет находиться во главе серпентария МКМ и при этом оставаться чистеньким. Вот только свое воспитание и образование я получал у волшебников, что очень нетерпимо относились к гомосексуалистам. Так что вся моя нелюбовь к Эльбусу основывается на его сексуальной ориентации. Тьфу, даже говорить об этом неприятно. На некоторое время мы оба замокли, и длилось это до тех пор, пока кальмар, который, получив от меня астральную команду к отбытию, не ушел обратно на дно озера, скрывшись в черных водах. Хм, что-то как-то ранее я не обратил на это внимания, и теперь мне понятно, откуда у озера появилось такое название. Пока мы с Белуссе впечатлялись размахом и масштабом разрушений, устроенных недокракеном, он выпустил из себя чернила, и теперь вся поверхность озера представляла собой сплошное черное пятно. И только сейчас, глядя на огромную чернильницу, в которую превратилось озеро, я понял, какую оплошность совершил ранее. Знал ведь о том, что большинство видов головоногих снабжены подобным механизмом защиты и имеют при себе, в случае необходимости поспешного отступления, средства маскировки себя, дезориентации противника и отвлечения его внимания. Так что было бы вполне логично предположить, что и у моего нового знакомца должны быть чернила, но я почему-то этого не сделал. Наставник, а копье-то с кровью при вас? Что-то как-то проморгал я этот момент. Естественно, как только твой друг стал безобразничать, я немедленно призвал его и подтвердил свои слова, продемонстрировав в своей руке появившееся из ниоткуда копье. Ладно, тогда пора бы нам показаться Эльбусу и Ньюту, а то они небось сильно переживают по поводу нашего исчезновения. Господа, к чему столько шума? Мне на ваше возмущение плевать, и я в любом случае в своем праве, отстаивая интересы личного ученика. И вообще, неужели вы думали, что мой подопечный полный идиот, что по доброте душевной решит вам безвозмездно предоставить добытые им с риском для собственной жизни ингредиенты в виде крови древнего монстра за пустые слова благодарности? Спустил с небес на землю воодушевившихся магозоологов наставник, после того, как на меня накинулись с требованием предоставить им добытую мною кровь. Стоило только нам оказаться в кабинете директора, где сейчас находились вся делегация прибывших в Хогвартс магозоологов. Все это, конечно, неоспоримо, Матиус, но позволь тебе напомнить, что фамильяр Хельги приписан к Хогвартсу, и я, как его директор, требую учесть этот момент и представить часть из добытого школе. Ну, здесь ты в своем праве, Альбус, так что 30 литров крови твоей и можешь делать с ней что пожелаешь, но на большее не рассчитывай, это все, что ты и школа получите от меня. Оставшиеся же 70 будут проданы мною на аукционе. Желают магозоологи заполучить ее в свои руки, так ради Мерлина, никто ведь им не запрещает поучаствовать в торгах. Магнус ведь еще школы не окончил, а уже женат, а кто, как не я, должен позаботиться о его благосостоянии. Семья – это дело такое, очень накладное. Пеленки, распашонки, наблюдение у целителя-акушера, столько расходов, а у парня еще даже профессии нет. Проникновенная речь моего наставника о том, как много хлопот и материальных издержек у семейного человека, слегка пошатнула настрой делегации. Все же с какой стороны ни посмотри, но они действительно не имеют никакого права что-то требовать от меня. Так, все, вы мне надоели. Кому-то что-то не нравится. Резкий переход к агрессивному поведению наставникам сильно остудил головы магозоологов, и они тут же заткнулись, на что Матиус плотоядно улыбнулся. Как я сказал, так и будет, и вообще, что-то я подзадержался здесь. Куда мне слить твою долю, Альбус? В мгновение ока на столе директора перед наставником материализовался зачарованный филиал с широкой горловиной, куда Белуссе откнул острым концом кровопийца и стал переливать кровь. Фиал был размером с кувшин и непрозрачным, так что вливаемой в него крови было не видно, но все равно все волшебники с трепетом, чуть не облизываясь, наблюдали за этим действом, так велика была их жажда обладать данным ингредиентом. «Ладно, с вами, конечно, интересно, но у меня есть еще дела. Альбус, открой камин». И даже не сомневаясь, что его требование будет выполнено, Матиус повернулся ко мне. «С тобой я свяжусь чуть позже, вечером, мелкий. Если же кто-то из находящихся здесь будет тебе досаждать, скажешь: не прощаюсь, Магнус». И в оконцевке своих слов наставник потрепал меня по голове и тем самым продемонстрировал степень наших доверительных отношений. Любой физический контакт среди одаренных, где существует огромное количество способов навредить таким образом, допускается лишь среди близких родственников, связанных родовым обетами и клятвами о неприменении вреда. Глава 28. Прошедшие аукционные школьные будни. Минул месяц с того памятного дня для всего Хогвартса и жителей Хаксмида, когда при большом количестве свидетелей и наших гостях из гильдии магозоологов у меня состоялась встреча с кальмаром, и по этой причине мое имя все еще на слуху. Шагу нельзя было ступить в школе, чтобы не стать причиной новых пересуд и обсуждения моей скромной персоны. Так что теперь щепотки за спиной стали моими извечными спутниками в школе. Хе-хе. Ну прям в шкуре Поттера себя ощущаю, когда на него пялились словно на неведомую зверушку в зоопарке, стоило бедолаге оказаться в Хогвартсе. Впрочем, именно этого я и хотел добиться, и нынешняя ситуация, когда практически каждому в Англии стало известно мое имя, было следствием моих сознательных действий в этом направлении. Я ведь намеренно разыграл с кальмаром такой масштабный и эпический цирковой номер, в лучших традициях голливудских блокбастеров жанра фэнтези. И все это ради получения репутации, которую мне только предстоит себе завоевать и построить. Все разумные, находящиеся в тот момент в домене Хогвартса, благодаря проделанной нами работе, стали свидетелями пятиминутного буйства хтонического монстра, и это навсегда запечатлелось в их памяти. Правда, это же стало причиной некоторых непредвиденных последствий, о которых я как-то ранее не подумал. Благодаря моим действиям, теперь каждый житель Хаксмида осознал, что они уже хрен знает сколько лет живут в зоне досягаемости и поражения невероятной и ужасной хрени эпического масштаба. Авада для такой твари сущая мелочь, даже не напочесать вместе поражения. Адское пламя, может быть, в каком-нибудь ином случае оно могло помочь, но не против монстра, что был чуть ли не высшим элементарным духом стихии воды и находясь в своей родной среде, когда у него в открытом доступе огромные запасы его родного элемента, он был практически непобедим для современных одаренных. В общем, жители Хаксмида вдруг неожиданно для себя осознали, что проживание вблизи Хогвартс не является гарантом их полной безопасности, из-за чего сейчас появилось много желающих продать свою недвижимость в Хаксмиде, чтобы как можно быстрее переселиться куда-нибудь подальше, да в ту же Годриковую впадину или в домен Косой Аллеи. Вот только имелась одна серьезная заковыка в данном вопросе. Одного лишь желания продать свою недвижимость в Хаксмиде было недостаточно, ведь для того, чтобы кто-то новый вошел в круг жителей домена Хогвартса, такому одаренному нужно было получить разрешение от директора школы, то бишь Альбуса. Но не все было так печально для перепуганных волшебников, пытающихся поскорее скинуть неликвид и перебраться жить подальше от берега озера, в котором проживает выкидыш Ктулху. Беспрепятственно могут совершать покупку домов в Хаксмиде разумные, которые уже имеют недвижимость в данной деревеньке. Не воспользоваться же подвернувшимся случаем я посчитал преступлением, озадачив деда скупкой всего, что было выставлено на продажу. Правда, Гюнтер и сам был очень даже не против моего желания успеть прибрать как можно больше недвижимости в таком оживленном магическом поселении, пока люди все еще находятся под впечатлением и их страх не утих. Мы уже выкупили 4 дома и еще 2 находятся на стадии согласования. Финансы на это у Гюнтера нашлись, впрочем, и мой недавний денежный вклад в семейный бюджет оказался достаточно существенным и был очень кстати. Откуда у меня деньги? Так, аукцион с выкупом добытой мною крови кальмара состоялся, и заработал я на нем свыше 250 тысяч золотых. С хрена ли так много? Ну так, во-первых, кровь-то продавалась самое что ни на есть ценное, которую только можно вообразить, кальмар ведь практически зверобог, а во-вторых, хрен теперь знает, когда в следующий раз кровь окажется на рынке и будет доступна у покупки. Я же ведь сразу сказал Альбусу и всем присутствующим в тот день в Хогвартсе магозоологам, что больше к кальмару с подобным не сунусь, так как жить очень охота. И меня в этом решении полностью поддержал Матиус Белуссия. К слову, организацией аукциона занимался наставник и сделал Мариус все по высшему разряду, проведя данное мероприятие в родовом Мэнере Медичи. Гюнтер, конечно, тоже поучаствовал во всем этом, но оставаясь на вторых ролях и особо не высовываясь. Он, конечно, тоже имеет определенный вес, но без помощи магистра, имеющего за спиной поддержку Медичи, у нас с дедом смогли бы без особого труда отжать имеющуюся кровь Некракена. Слишком ценной она оказалась, что выяснилось сразу же после того, как были проведены первые ее исследования и получены предварительные результаты по ее применению. Кстати, на тот самом знаменательном, торжественном приеме в особняке Медичи, я имел честь быть представлен главе дома, в котором проводился аукцион, и двум уважаемым магистрам. Одно звали Чеслав Богумилович, и был он магистром химерологии родом из Польши, а второго Алехандро Бланко, и был он магистром магии крови и тьмы. Забавно получается, испанский магистр при наличии родового имени, что переводится как «белый», был практиком темной магии. Такими знакомствами мало кто может похвастаться, тем более в моем-то возрасте, и я был очень благодарен своему наставнику за такую бесценную и предоставленную им возможность. Единственным неприятным событием, что слегка омрачило для меня тот замечательный день, когда я познакомился с такими выдающимися людьми и заработал 250 тысяч золотых, стало откровение наблюдательного магистра Бланка, который распознал во мне невероятные силы дар в магии крови и тут же предложил мне личное ученичество по завершению учебы в Хогвартсе. И все бы ничего, если озвученное предложение было сказано мне наедине, а не в окружении огромного количества гостей, что не таясь подслушивали нашу беседу. В тот день мое имя оказалось на слуху у очень многих влиятельных родов, ведь это было неслыханным событием, когда, будучи учеником одного магистра, одаренному поступает предложение об ученичестве от другого волшебника такого же ранга. Но что еще более удивляло, так это то, как смиренно и даже благосклонно взирал на происходящее Матиус Белуссия. Я практически уверен, что сделанное мне предложение стать в будущем учеником уважаемого Алехандро Бланка является частью какой-то очень сложной интриги двух магистров, но даже так это не унимало в глазах посторонних моей одаренности и потенциала, ведь кому попало подобные предложения не поступают. В общем, вечер аукциона в Мэнере Медичи прошел неоднозначно. С одной стороны, я приобрел очень много интересных и полезных знакомств, заработал баснословную сумму денег, но оказаться в центре пристального внимания влиятельных волшебников с континента было явно лишним. Так-то меня вполне устраивала уже имеющаяся слава в Англии, но оказаться в зоне интересов мастодонтов за пределами Оловянных островов, как по мне, было слишком рискованным. Это дома, в Англии, аристократы пока повязаны по рукам и ногам. Все же Эльбус знатно оттяпал влияние на политической арене у палаты лордов, и сейчас любое их резкое действие в отношении кого бы то ни было, это значительный риск оказаться в лагере неблагонадежных и возмутителей спокойствия в стране, где до сих пор силовики очень нервно реагируют на любую угрозу министерской власти. Но это только в Британии, а вот на континенте аристократы как были у руля госструктуры власти, так там и остаются. И вроде бы как в ближайшем будущем я не собирался на какие-то активные действия в Европе, но все равно, быть стесненным неудобствами, вызванными тем, что теперь на континенте за мной будет постоянный пригляд, меня нисколечко не радовало. К слову, о произошедшем аукционе и торжестве по этому поводу. Отправился туда я в сопровождении Гюнтера и своей женушки. И что касаемо Доры, так она единственная и среди нас, кто получила самое неподдельное удовольствие от происходящего на званом приеме, организованном в нашу честь, как тех самых поставщиков, кто собственно предоставил самый ценный лот на предстоящих торгах и ради чего в тот день собралось столько уважаемых разумных под одной крышей. Наконец мелкой удалось блеснуть своими навыками, знаниями и умениями на поприще званых торжеств, где от его участников требуется безукоризненное соблюдение этикета и традиций. Признаться, меня вначале слегка испугала ее радость от обращенного к нам внимания, но запал моей сердечной подруги быстро иссяк, и к оконцевке вечера она уже не была так сильно рада всему происходящему. Притомилась девочка от необходимости говорить и поступать сугубо в оговоренных этикетом рамках приличия и все время быть начеку, чтобы вдруг не посрамить меня и своего крестного с родителями. Это по первости ей было весело, когда наконец тысячи часов учебы, проведенных за изучением обычаев чистокровных под присмотром гувернантки и матери, наконец оказались востребованными в повседневной жизни. А вот спустя несколько часов в режим настоящей, достойной леди из уважаемой и чтящей традиции семьи, она притомилась и уже была готова рычать на каждого, кто считал своим долгом уделить нам свое время. Но благо этого не случилось, и она с честью дотерпела до самого конца и лишь дома высказалась по поводу всех и каждого, кто выворачивал ей мозги и задавал неудобные вопросы, на которые ей приходилось очень тщательно подбирать верные ответы, которые бы не уронили ее в глазах окружающих и никого не оскорбили. «Ой, да брось упрямиться! Что в том такого, что тебя будут часто видеть с нами?» Не унималась моя благоверная и катила бочку на нашу подругу, Маргарет. «Уймись, родная, не нужно так давить, тем более у мисс Салсбери имеется достаточно веская причина для этого, и ты, как ее близкая подруга, должна уважать принятое Маргарет решение. В наблюдательности тебе не занимать Дора, так что должна сама все прекрасно понимать». Я, конечно, попытался остудить пыл своей женушки, но слабо верил, что мои доводы окажутся услышанными. «ФФФ, я вообще не понимаю, какого Мордрида ты терпишь все эти подкаты к себе? Неужели так сложно взять и послать всех этих придурков нафиг? Это у тебя, Дора, за спиной нет рода и ответственность ты несешь только за себя и мужа, лишь за свою семью, состоящую из вас двоих, а я, как наследница рода, не имею права компрометировать себя и Солсбери, чьим лицом и глазом являюсь. Я ведь уже признанная наследница рода, и мои слова имеют вес. Ох, все, не нужно мне длинных лекций об ответственности, нравственности и прочих добродетелях юной леди. Но что бы ты там ни говорила, Маргарет, я все равно буду считать, что ты таким образом просто хочешь сократить время нашего совместного времяпрепровождения. Милая, не будь столь суровой в отношении Маргарет и прошу, больше не разбрасывайся подобными, надуманными обвинениями в ее адрес, если, конечно, не хочешь лишиться единственной подруги. Фух, вроде успел предотвратить серьезную ссору. Так, пока Дора пыталась понять, что она сделала не так, нужно попробовать сгладить углы и притушить негативные эмоции мисс Солсбери. Маргарет, ты извини ее, в действительности она так не считает, а то, что обвинила тебя в подобном, так это из-за того, что Дора не имеет продолжительного опыта общения с посторонними людьми, не входящих в круг семьи и близких. С тобой она не пытается быть кем-то другим, и так как привыкла находиться постоянно рядом со мной, тем человеком, кто знает ее с малолетства и кому сразу понятно, когда она шутит и несерьезно, то в общении с тобой могут случаться подобные казусы. Не обижайся на нее, просто Нимфодора сейчас капризничает по поводу невозможности проводить с тобой больше времени, а также сильно расстроена тем фактом, что из-за нас тебе пришлось столкнуться с некоторыми неудобствами в школе. Слова Доры сильно задели девочку, и она уже была готова высказать много чего нелестного в адрес моей женушки. Это, конечно, бы не разрушило их зарождающейся дружбы, но сильно бы отдалило их сближение до тех пор, пока девочки не помирятся. А мне этот геморрой нужен, у Доры уже вовсю пубертат прет. Я теперь словно в парке аттракционов живу и не слезаю с эмоциональных качель, которые мне готово по поводу и без устраивать мелкое. И подумать не мог ранее, что у метаморфов так сложно проходит этот жизненный этап, хотя вполне логично было бы это предполагать и предвидеть. Этот ее магический дар крепко завязан на физическую оболочку, вот и корежит теперь ее чувственный дух. Правда? Или же ты на самом деле считаешь, что я по собственной инициативе не желаю с тобой видеться так часто, как мне бы хотелось? А приведенное ранее объяснение причины, почему мне не стоит с вами встречаться при свидетелях, это всего лишь отговорка. Сейчас Маргарет была очень собрана, и перед нами предстала не наша подруга, а гордая наследница рода Солсбери. И, видимо, только сейчас моя жена поняла, что своими словами сильно обидела свою подругу. Прости, прости, я не это имела в виду, прости, пожалуйста. Ну все, я свое дело сделал. Мелкую вовремя одернул, не дав совершить большую глупость. Так что за свое будущее душевное спокойствие можно было не переживать больше положенного. Дора, понятное дело, и без этого умеет выворачивать мои нервы наружу, но это объясняется ее бесконечным пнсом, и это не оборот речи, у нее действительно практически каждый день кровит. Но если бы она еще оказалась расстроенной по поводу только что чуть не случившейся ссоры, я бы точно взвыл на луну и попросился бы на постой к своему фамильяру. Хотя уверен, моя драгоценнейшая женушка меня и там бы, на самом дне Черного озера, нашла. Ладно, пора уже идти в расположение гостиных наших факультета, так как через 10 минут библиотека уже закрывалась, а нам, по-хорошему, стоило бы засветиться среди змеек до того времени, когда все разойдутся по спальням. Так, девочки, нам уже пора расходиться. Как понимаю, от сопровождения ты откажешься. Я прав? Эх, кто бы мог подумать, что мы окажемся столь интересны школьникам и что они, ведомые любопытством, будут применять все доступные средства, дабы оказаться в нашем кругу, ради того, чтобы завести личное знакомство. И по этой причине теперь некоторая часть из этих любопытствующих, в основном те, кто является студентом Хаффлпаффа, досаждают Маргарет своим обществом, желая через нашу подругу познакомиться с уже нами. Ну а так как сама мисс Солсбери не была душой компании, являясь социопатом, резкая активность, связанная с общением с посторонними, ей радости не прибавляла. Да, будет лучше, если я сама доберусь до гостиной факультета. Эх, ну почему все так сложно и несправедливо? И нам теперь что, постоянно придется скрываться и видеться в тайне? В сердцах, с досадой и негодованием, обратилась к нам Дора. Это временно, родная. Думаю, к концу года, если мы, конечно же, опять не привлечем к себе повышенного внимания очередной выходкой, ажиотаж спадет и мы уже не будем столь интересны окружающим. Ну, по крайней мере, большинству. Попытка утешить и взбодрить Дору была так себе, учитывая ее нетерпеливость, но хоть что-то. Впрочем, мелкая была далеко не глупой девушкой и сама все прекрасно понимала. Ну что уж теперь, постараемся это как-нибудь пережить и не допустить ничего экстраординарного. За тобой, Магнус, нужен будет серьезный пригляд, чтобы ты вновь чего-нибудь не отчебучил. Хех, забавно это слышать именно от тебя, Дора, с твоей-то тягой к приключениям. А по поводу необходимости пригляда, так вы, наверное, только туалет посещаете раздельно, а все остальное время неразлучны. На занятия ходите только под ручку, по школе, во внеурочное время, также только вместе передвигаетесь, да даже спи. Ой, слова, сказанные Маргарет, несли под собой некоторую зависть, а под конец своей речи, когда она проговорилась о том, что ей уже известно, что мы даже спим вместе, девочка сильно смутилась и сейчас вовсю пылала алыми ушками. Сделаю вид, что не расслышал последнего. Ладно, берите свои портфели, затем быстренько решайте, что из набранных книг вы сдаете мадам Пинс, а что берете с собой, и шустро выдвигаемся в расположение наших факультетов. Уже перед самой дверью в коридор из библиотеки, я решил еще раз уточнить у нашей подруги, точно ли не стоит ее провожать, и только после того, как получил от Маргарет заверение, что никаких сложностей с тем, чтобы самостоятельно добраться до своей гостиной, нет, мы, попрощавшись, разошлись. Мы к себе в подземелье, а мисс Салсбери в свою барсучью нору. Дорога до нашей гостиной у нас выдалась продолжительной, так как мы никуда не спешили, а торопил я ранее девочек в первую очередь из-за нежелания, чтобы Маргарет задерживалась и поздно вечером одна преодолевала путь до своего факультета. Так-то в Хогвартсе было безопасно для юной леди, как, впрочем, и любого другого ученика, если на то не будет воли директора. Вся хрень, которая только и может случиться в Хогвартсе, возможно только по наущению и попустительству Альбуса и никак иначе. И пока наследница Салсбери не попала в перечень приоритетных целей и интересов нашего дорогого директора, в школе она в полной безопасности. Но как бы там ни было, а меня все равно коробило от того, что отпустил девушку вечером добираться до спальни одну, без сопровождения. Я и в прошлой жизни имел определенные, стойкие убеждения, которые не позволяли мне поступать подобным образом, а в здешнем мире, получив столь консервативное и традиционное воспитание, эта черта характера во мне лишь укрепилась, став незыблемой. Леди, джентльмены, всем доброго вечера. От Доры, находящейся в компании мужа, уже не требовалось что-либо говорить, так как это уже сделал я. Она же ограничилась лишь кивком, когда под руку со мной вошла в гостиную Слизерина, где находилось немало старшекурсников и чье внимание сразу же переключилось на нас. О, Магнус, очень рад твоему скорому возвращению. Надеюсь, сегодня ты не откажешь мне в компании и сдержишь свое обещание. Вот что за докучливый персонаж этот Эрик, все не имется ему. Наследник Рози был очень хитрым малым, который виртуозно владел риторикой, благодаря чему этот стервец смог подловить меня на слове, загнав в словесную ловушку, и стрясти обещание на совместную посиделки с ним вечером в гостиной факультета. Сегодня я имею в распоряжении некоторое свободное время и с радостью проведу его в вашем обществе. А все же он молодец, даже если сегодня у него ничего не выйдет и это будет единственным разом, когда я находился в его компании, он уже одним только этим фактом заполучил себе рейтинговые баллы в глазах змеек. Мы ведь на Слизерине так ни с кем и не сошлись. Так что даже одно лишь наше присутствие в неформальной обстановке в компании Эрика прибавит ему немного авторитета и уважения. Может быть, мы пока еще не являемся самостоятельными фигурами в глазах аристократии, но имеющиеся у нас связи делают нас очень привлекательными, в плане обзаведения с нами дружбы, разумными. Пока же мы с Дорой шли в сторону диванчика и кресел, за которыми расположились компания Эрика, двое из его окружения, после последующей команды от наследника Розье, освободили свои места и покинули закуток, где со всеми удобствами и конфиденциальностью вел разговоры со своей свитой негласный лидер факультета Слизерин. «Угощайтесь!» – повел рукой в сторону журнального столика мой знакомец, на котором располагалось блюдо с какими-то экзотическими фруктами и бутылка вина. Фрукты мне прислала моя тетушка из Аргентины. И следом, Как будто бы это было очень важным, он уточнил. Она замужем за уважаемым испанским грандом и одно из их поместий расположено в Южной Америке. Ну а вино из нашего погреба. Сегодня у моей сестренки особенный день, у нее появился крестный отец. И я очень надеюсь, что вы не откажетесь выпить со мной по данному поводу за благополучие моей сестры хотя бы по бокалу этого бесподобного и роскошного вина. Отказывать, если я, конечно, не хотел оскорбить Розе, было нельзя. Так что пришлось нам с Дарой пригубить немного этого потрясающего напитка. А ведь он даже поскромничал и приуменьшил в своем восхвалении достоинство данного вина. Оно действительно было изумительным. И быть может, я не великий сомелье, но зато уже очень способный и одаренный мистик, которому не составило труда определить возраст данного сухого, красного вина и его незаурядные свойства. Оно было сделано из волшебного сорта винограда и имело 50-летнюю выдержку. Про вкусовые же его особенности могу сказать лишь то, что пилось оно легко и с удовольствием. Наследник Розе, окажите любезность, поделитесь подробностями о магических свойствах этой амброзии. Вино определенно сделано из волшебного винограда и явно обладает какими-то полезными эффектами. Ха-ха, в столь юном возрасте у вас поразительная чувствительность к магии, Магнус. Хотя меньшего от ученика магистра ожидать и не стоило. То, что я открыто поведал ему об одной из граней моей высокой чувствительности к энергиям, было не таким уж большим откровением. Во-первых, он думает, что я только при помощи вкусовых рецепторов и непосредственном контакте с объектом могу идентифицировать наличие в нем магии, а во-вторых, это был вполне очевидный факт. Будучи подтвержденным подмастерье зельеварения, наличие у меня тонкой чувствительности к волшебству было само собой разумеющееся. Иначе бы я просто не смог изготавливать большую часть зелий, потребных для подтверждения данного звания. А что касается магических свойств напитка, который мы с вами имеем удовольствие сегодня пить, так оно сглаживает напряжение ауры употребившего вино и помогает быстрее восстанавливать магический резерв. Эрик не преминул в очередной раз напомнить собравшимся с ним за одним столом в гостиной волшебникам, благодаря кому им выпало счастье вкусить столь редкое и определенно дорогое, волшебное питье. Спасибо за пояснение. Определенно нужно будет рассказать об этом вине дедушке. Не подскажите его название и где можно приобрести столь восхитительный напиток? Хаэм сделал задумчивое лицо и изобразив сомнение, Эрик все-таки решился поделиться со мной столь ценными сведениями. Завтра я передам вам записку с пояснениями и рекомендательное письмо. Без последнего вы, даже зная название вина и кто его выращивает, вряд ли бы смогли оказаться в числе покупателей сей редкого и эксклюзивного напитка. Слишком велик на него спрос и слишком мал урожай сорта винограда, из которого делается это вино. Это был очередной вброс информации о своей исключительности, значимости и связях в определенных кругах со стороны наследника Розе. Благодарю, буду должен. Чертов этикет и обязательность следования ему в данного рода обществе. Так как мы не были с Эриком близкими друзьями, то на его любезности я был обязан озвучить наличие у себя долга перед этим снобом, и теперь у него есть возможность, в определенных рамках, не превышающих оказанную мне услугу, стребовать у меня что-то равнозначное взамен. Пустое. Небрежно отказался он от ответных притязаний. Расценивайте это как предложение от меня лично, пока еще наследник Розе, на более тесное сотрудничество и, чем Мордрит не шутит, на возможность в будущем дружить семьями. Ох, где-то кто-то определенно сдох. Слишком броские слова произнес Эрик. Видимо, очень сильно их приперло в чем-то, где может пригодиться помощь моего деда. Иных причин происходящему я просто не вижу. Да чтобы родовитый волшебник в разговоре озвучил себя лишь как члена простой семьи, опусти рот на задворки, уже в некотором смысле является серьезным принижением Розе. Видимо, таким образом Эрик хотел продемонстрировать отсутствие у себя представления о том, что между родовитыми и простыми чистокровными волшебниками существует какая-то значимая, в его понимании, разница. И это было подмечено не только мною, а еще парочкой однокурсников Эрика, находящихся сейчас с нами в компании и с большим интересом слушавших наш диалог. Причем один из них не смог скрыть своего неподдельного удивления от сказанного наследником Розе, и теперь выражение его лица буквально кричало мне о том, что он в состоянии непередаваемого шока от только что услышанного. Эрик в его представлении определенно совсем иных взглядов разумный, а тут такой поворот. «Я услышал вас, наследник Розе, и будьте уверены, это ваше желание я донесу до своего деда». пора уже стелить соломку и выходить на членов временно недееспособного кружка по интересам, именуемых пожирателями смерти. У меня, конечно же, имеется предположение, с какой стати Эрик пренебрег своим эго и, приступив через гордость рода, так навязчиво набивается к нашей семье в друзья. Видимо, лорд Розье питает большую надежду на то, что деду окажется под силу снять с него рабское клеймо. И если все действительно так, как я думаю, то нам предстоит с дедом серьезно подумать, а стоит ли ввязывать во все это и помогать идиотам, переосмыслившим свои ошибки прошлого и решивших порвать с ним таким образом. Никто из аристократов не обманывался по поводу событий, случившихся 31 октября 1981, всем было прекрасно понятно, что Волан-де-Морта все еще рано списывать со счетов, и он обязательно даст о себе знать. Будь это иначе, и покинь Редбумир живых, магическая тату, завязанная на лорда, в тот же миг бы исчезла. Но так как клеймо до сих пор украшало предплечья участников ордена Вальпургиевых рыцарей, то это означало лишь одно: им еще предстоит в будущем увидеть своего повелителя. Вот только Розье, по всей видимости, этого не сильно-то и хочет. А если кто-то из пожирателей ждет возвращения своего господина, то очень ограниченное число, а именно те самые одаренные, которые лишились всего, что у них было кроме жизни. Все те, кто понес огромные финансовые потери и сейчас отдыхает на курорте в Северном море под звучным названием Азкабан, с радостью вновь встанут под знамена темного лорда. Первые, как минимум ради того, чтобы вернуть утерянное и приумножить его, а вторые, хотя бы просто ради мести. Все же столько лет находиться в обществе дементоров терпимости и всепрощения заключенным пожирателям не прибавило. Разве же, видимо, далеко не в их числе и сейчас занят поиском способа, который поможет ему избавиться от поводка, что он в свое время добровольно на себя нацепил. Юность уже прошла, бунтарство из души оказалось вытравлено жестокой действительностью, дело рода вроде как только что пошли на лад, и отцу Эрика, видимо, совсем не хотелось оказаться вновь призванным объявившимся Волан-де-Мортом в ряды пожирателей. Так что тут нужно было хорошенько подумать, а нужно ли нам вообще помогать желающим разобраться с этой проблемой. С одной стороны, за такую услугу можно очень многое истребовать в качестве оплаты и заполучить серьезные связи и поддержку среди аристократов, а с другой же стороны, если мы вдруг решиться на подобный шаг, то таким образом сильно повлияем на канон, соответственно порушив его. А оно нам надо? Ведь случись такое, я окажусь лишен предзнания предстоящего будущего, и планировать в таких условиях свои действия будет очень непросто. Плюс к этому стоит добавить, что если мы вдруг поможем кому-то из пожирателей избавиться от клейма, как тут же окажемся в списках первостепеннейших врагов Ридла и, может быть, даже Дамблдора, если своим действием порушим его планы. После поступившего предложения от рода Розье, мы с Дарой еще около 20 минут находились в компании Эрика и его друзей, но как только до отбоя осталось 15 минут, мы, пожелав всем спокойной ночи, отправились в свои апартаменты. Что будем делать? Ты все так же хочешь отправиться в выручайку или, быть может, все-таки спать ляжем? Стоило нам только оказаться в собственной гостиной, как нимфа решила тут же прояснить, какие у нас дальнейшие планы. Спать еще рано, а в выручайку мне надо. Нужно практиковаться в магии крови, да и тебе тоже следует потренироваться в метаморфизме. После рождественских праздников я обнаружил, что дар, доставшийся мне от вампира, чуть приоткрылся и дал доступ к новым возможностям, благодаря чему у меня теперь имеется еще несколько расовых скиллов кровососов. Мне стал доступным кровавый доспех, так в стародавние времени обозвали волшебники данную расовую способность древних кровососов, при помощи которой они облачались в броню из крови, что была способна защитить даже от Авады. Выглядело применение этой новой способности не очень, но мне было на это глубоко плевать. Защита от смертельного проклятия, которым так любили швыряться клевреты Ридла, была очень действенной и полезной, так что на визуальную составляющую этого навыка мне было начхать. Уж тем более в свете предстоящих в скором времени трудных времен. Работал этот скилл следующим образом. Мои поры начинали кровоточить, и за несколько секунд все мое тело было покрывалось кровью, которая для меня оставалась эластичной, а для постороннего, внешнего воздействия, представляла собой материал, что при своей пару миллиметровой толщине, был крепче сантиметрового листа стали. Когда я только обнаружил у себя в разуме вдруг откуда ни возьмись появившееся знание об этой способности, на первых порах, в первые свои попытки применения кровавого доспеха, для того, чтобы полностью защитить свое тело и покрыть его броней из крови,